42. Больница Сантьяго. 9 января 2017 года, понедельник. Судья Алана подписал постановление о розыске и задержании Глории Эчегарай, известной также как Golden Girl, пропавшей без вести. Целых 13 дней меня продержали в больнице Сантьяго. Лечащие врачи едва позволяли мне двигаться, пока КТ однозначно не показало, что черепно-мозговая травма оказалась не тяжелой. Не было даже внутреннего кровотечения, которое пришлось бы ликвидировать, а кровь, которая наполняла мне рот, оставляя привкус ржавчины, сочилась из лопнувшего сосуда рядом с височной костью. Кровотечение, хоть и обильное, было вызвано поверхностным повреждением. В первые дни у меня раскалывалась голова. Потом ныли ноги из-за того, что я не двигался. В последние дни у медсестер хватало терпения, потому что удержать меня в неподвижности было практически невозможно. Главное, чего мне хотелось, это побыстрее вернуться к расследованию, особенно теперь, когда был сделан такой важнейший прорыв, как только мое здоровье немного пришло в норму, явилась Эстибалес. С собой она захватила результаты анализа ДНК. Отцом ребенка, которого ждала Аннабель Ли, был Хота. Мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать эту новость. Помимо прочего, сложно было мириться с тем, что существует прямая связь между его смертью и будущим отцовством. В чем-то больница сыграла мне на руку. Так Альба навещала меня рано утром, во время обеда и вечером, ежедневно. Ее живот рос с той же скоростью, что и наши нежные отношения. Иногда она приносила мне планшет, и мы смотрели старые фильмы, которые нравились нам обоим, подозрительные лица, одержимость. Редкие жемчужины категории «Б», которые объединяли нас и позволили мне наконец узнать что-то о ней, о непрозрачной и таинственной Альбе. 9 января меня выписали. К тому времени моя маленькая семья удвоилась, дедушка и Ньевес Диас де Сальватьер, мать Альбы, обменивались рецептами каракатицы в чернилах, а Герман, мой логопед, и Альба бегали за мной следом по дата. Потому что тоска по доброму куску картофельного омлета делала меня неуловимым. Я пользовался тихим часом, когда посещений в больнице не было, совершенствовал речь, готовил небольшие выступления и даже побил собственный рекорд в 25 слов, который в день, когда я выписался, достиг 38. Я постоянно бросал вызов самому себе. Я делал это для себя и для дочери, чей отец должен быть здоровым, полноценным человеком. В участке царила эйфория. Наконец-то у нас появился подозреваемый, некто осязаемый. Пусть даже он сразу же исчез, не оставив следа. Голден, казалось, привыкла убегать, прихватив с собой все необходимое. В описи, составленной в ее квартире, в кантоне Делас Пульмониас, не осталось ни единого следа какого-либо компьютерного оборудования, которое могло послужить уликой. Коллеги из отдела киберпреступности вынесли все компакт-диски и внимательно их просмотрели. Но они были всего лишь копиями ее работы в ЦИСКО, подозреваю, касавшейся официальной части, той, что не переходила границы закона. Это случилось утром, когда меня отпустили. Наш синий чулок Милан принесла новости мне в больницу как раз в тот момент, когда я переодевался, готовясь выйти на улицу, чтобы наконец-то оставить позади однообразную рутину больничной жизни. «Инспектор Аяло, я не могла ждать. Я выяснила истинную личность Голден», — пропыхтела она, будто бежала 3 этажа по лестнице и нуждалась в передышке. Возможно, так оно и было. Милан появилась как раз в тот момент, когда я собирался снять с себя нелепую ночную рубашку, которая едва закрывала бедра, к тому же имела сзади отверстие, через которое задувал сквозняк. «Успокойся, Милан». Я положил руку ей на плечо, Милан машинально ее стряхнула, словно ее ударило электрическим током. Я с сожалением отстранился, даже не психолог мог догадаться, что Милан относилась к типу людей всеми силами, избегающих физического контакта. Я даже задумался о том, какое детство было у человека, столь чуждого миру чувственных проявлений. Милан вытащила несколько стикеров из карманов своего теплого пальто, щеки у нее пылали. Она всеми силами старалась не смотреть ни мне в глаза, ни на мою ночную рубашку. «Видите ли», — нервно пояснила Милан, — «вы передали нам информацию о том, что Golden Girl родилась в Витории в 48-м году и зовут ее Глорией Эчигарай, и что она почти 40 лет жила в кантоне Семинарио на улице Фрай Захария Мартинес в доме номер 9 с доном Бениньо Ларе Руисом де Эгина. В первую очередь меня встревожило то, что такого человека не существует, его нет ни в базах данных, ни в центральном архиве. Зато у нее есть номер социального страхования. В общем, это выдуманный персонаж. Кто-то подделал необходимые документы. Этого не может быть. Я сел на кровать и озадаченно почесал затылок. Я сам смотрел сквозь пальцы, когда Голден подделала свидетельство о браке, никогда не существовавшем, чтобы остаться в квартире, которую делила со своим партнером в течение десятилетий. Мэрия Витория отказала, потому что брак не был зарегистрирован. Я смолчал, потому что Голден сдавала в то время комнаты в этой квартире, а снимал их некий тип, объявленный в розыск по обвинению в семейном насилии. Я обратился к ней за помощью, она мне помогла, и вскоре я задержал негодяя, избивавшего детей и жену. У меня не хватило хладнокровия выдать Голден, но я воспользовался ее компьютерными знаниями и попросил оказать мне кое-какие услуги. И вот прошло несколько лет, а мы все еще оставались должны друг другу то за одно, то за другое, и возвращали долги. Не самые здоровые отношения, согласен, но я представить себе не мог, что ее партнера, с которым она якобы жила 40 лет, никогда не существовало, что она лгала мне, разыгрывая карту сострадания к бедной беспомощной пенсионерке, чтобы обеспечить себе квартиру в историческом центре города. Жульничала с самого начала. Это меня очень задело. «Продолжай», — взмолился я. «Ты сказала, что личность Golden Girl тоже фальшивая». «Да. Вы велели мне разыскать Глорию Эчигарай, которая работала сотрудницей компании Cisco, однако до 93-го года данных о ней не существует. Это побудило меня заняться отпечатком пальца в удостоверении личности, оказавшегося поддельным. Этот отпечаток совпадает с отпечатком пальца Лурдес Переда Аргуэса, чье удостоверение истекло, информации о смерти также не существует, и, тем не менее, она перестает появляться в бумагах в 93-м году, что совпадает с появлением Глории Эчигарай, водительские права, социальное страхование. Как вы сказали, ее зовут на самом деле? Как раз собиралась про это поговорить. Не знаю, обратили ли вы внимание, но Лурдес Переда Аргуэса родилась в Сантильяно дель Мар, Кантабрия, в 49-м году, то есть 67 лет назад. Та же фамилия, что и у покойной жены Сауля Товара, чьи обстоятельства смерти мы расследуем. Может, просто совпадение? Ага, и город, в котором они родились, тоже один и тот же. Я проверила. Жена Сауля Товара, Асунсьон Переда Аргуэса, родилась 12 лет спустя, то есть в 61-м году, в том же году, что и ее муж Сауль. Думаю, они сестры, инспектор. Вы не дали мне времени установить личность родителей, но если они совпадут, сомнений не останется. У меня слегка закружилась голова. Мне не хотелось показывать Милан обуревавшие меня чувства, поэтому я так и сидел на кровати в ночной рубашке с открытой задницей. «Получается, Golden Girl на самом деле тетя Ребекки», — сказал я. Теперь я понимал, почему она заинтересовалась расследованием, обнаружив в моем телефоне странную смерть Аннабель Ли. Тот же почерк, что и у убийцы ее племянницы. По крайней мере, так мне хотелось думать.